Глава четвертая. Свет выключили ненадолго. Всего на несколько секунд, но этого времени было достаточно на осознание простого факта. Это моя первая виртуальная смерть. Какие ощущения? Да, собственно, никаких. Испугаться даже не успел. Интересно, куда это меня забросило? Мрачный пляж исчез. Нахожусь, судя по каменным стенам и висящим на потолке сосулькам сталактитом, в небольшой пещере. В центре высится хрустальный алтарь, внутри которого ярко сияет голубое пламя, освещая всю пещеру. Пытаюсь пошевелиться, но попытка заканчивается неудачей. Перед глазами появляется короткое системное сообщение. «Вы мертвы. Воспользуйтесь силой алтаря для перерождения». Недолго думая, соглашаюсь с предложением системы. «Поздравляем, Ольд! Вы переродились! Удачи тебе, перерожденный! Внимание, достижение! Поздравляем, вы получили достижение «Новая жизнь». Ваша награда – защита от физического урона увеличивается на 1%. Отлично, теперь снова могу двигаться. Голубой свет алтаря резко погас, и на меня опустилась тьма. Не та жуткая, что при входе-выходе, а обычная, пещерная. К такой темноте зрение Эннона прекрасно приспособлено. Оглядевшись по сторонам, замечаю узкий проход в стене. Думаю, мне туда. Тогда вперед, здесь мне больше делать нечего. Нырнув в расщелину, оказался в тесном каменном коридоре. «Эх, а вот и свет в конце туннеля», — усмехнулся я, сделав первый шаг. Несколько коротких шагов, и вот она, свобода. Как бы мне не хотелось быть ослепленным мягким солнечным светом и оглушенным приятным щебетанием птиц, я снова оказался под дождем, льющим из затянутого мрачными тучами неба. Итак, я в джунглях. Пальмы, бамбуковые стволы, папоротники, лианы. Картину завершает нависшая надо мной поросшая мхом скала. От выхода из пещеры в сторону леса тянется еле заметная тропинка. Что ж, пожимаю плечами. Похоже, мне туда. Но прежде чем двинуться в путь, необходимо разобраться, что, собственно, произошло там, на берегу. Это займет немного времени. Уверен, приключения подождут. Присаживаюсь на крупный округлый булыжник у стены. Оглядываюсь по сторонам. Вроде спокойно все, тишина. Приступим. Открываю логи, пролистываю до выстрелов гиганта. Есть, нашел. Вы совершили нападение на топотуна, 30 уровень. Вы нанесли критический удар, урон 83. Бой нападения на топотуна 30 уровня закончен. Вы получаете опыт. Внимание, вы получили уровень. Текущий уровень 2. Ваша награда – знание 15 единиц. Текущее значение – 25 из 40. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Гора и муравей». Ваша награда – процесс регенерации энергии увеличивается на 1%. Шанс получить знания увеличивается на 1%. Шкала опыта заполнена на 98%. Получается, если выйду из следующей схватки победителем, поднимусь на третий. Да, несколько выстрелов, и я взял несколько уровней. Кстати, это наконец свершилось. Мои зверушки тоже получили по уровню. Гаврюша уже почти второй. А вот Шалун слегка отстает, но Гурон теперь с умением. Сейчас поглядим, чем может похвастаться мелкий проказник. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. Он стал выносливее и сильнее, а также опаснее для ваших врагов. Основные характеристики. Имя – Шалун. Вид – черный Гурон. Тип – реликтовый. Уровень 1. Сытость – 90 из 90. Жизнь – 3 из 20. Выносливость – 0. Здоровье – 0. Урон – 1.9-2.6. Способности. Волна исцеления. Используя свои умения, питомец творит заклинание, которое дает возможность его хозяину восстановить 5% жизненных показателей. Откат – 2 минуты. Получаемый опыт – 10% от опыта владельца, получаемого в бою, не уменьшая при этом количество опыта хозяина. Питание. Владелец может в любой момент покормить своего питомца, поделившись с ним своей энергией. Внимание! Уровень питомца не может быть выше уровня хозяина. Баллы, доступные для распределения, 5. Такс. Шалун, кроме новой способности, что не может не радовать, получил еще и несколько характеристик. Уровень сытости вырос, появилась шкала «Жизнь» и характеристика «Выносливость». Плюс система выдала заслуженные 5 баллов, которые я распределю чуть позже. Теперь о способностях. Наконец-то могу воочию лицезреть всю таблицу умений моего пета. Правда, все иконки затемнены, но мне достаточно знать, что следующая ветка откроется на 15 уровне. А это уже хоть какая-то, но информация. Итак, первое и очень радующее мою душу отличие реликтового пета – это целых 6 способностей, тогда как обычные могут похвастаться только 4. Далее. Шалун уже с 1 левела может атаковать. Мне не придется прокачивать его до 30 уровня, чтобы открыть урон. И еще. Это касается и Хагера, и Гурона. Геймеры Зазеркалия называют это штраф за смерть. Если маунт или питомец погибают в бою, как это произошло несколько минут назад, я смогу призвать их только по истечении 3 часов с момента смерти. Неприятно и неудобно, но это терпимо в сравнении с 6 часами, которые должны ждать хозяева обычной живности. Закрываем окошко с показателями Гурона и переходим к Гаврюше. Хагер, в отличие от Шуна, уже получил свое первое умение, и, судя по таблице, следующее появится на 20-м. Сообщения системы о главных изменениях моего летуна очень обрадовали. Поздравляем! Ваш ездовой зверь получил уровень. Он стал выносливее и сильнее, а также опаснее для ваших врагов. Основные характеристики. Имя – Гаврюша. Вид – Хагер, ночной охотник. Тип – реликтовый. Уровень – 1. Сытость – 1000 из 1000. Выносливость – 10. Здоровье – 0. Жизнь – 3 из 200. Урон – 5.6-6.8. Способности – полет. Верхом на Хагере вы перемещаетесь на 30% быстрее. Также вы можете переносить на 2 вещи больше. Получаемый опыт – 20% от опыта владельца, получаемого в бою, не уменьшая при этом количество опыта хозяина. Питание. Владелец может в любой момент покормить Хагера, поделившись с ним своей энергией. Внимание! Уровень животного не может быть выше уровня хозяина. Баллы, доступные для распределения – 5. Свободные баллы пока трогать не буду. Как выйду из игры, сяду за компьютер, порою с сети – и уже потом решу, что к чему. Спешки нет. Тем более, что зверье мое смогу призвать только через 3 часа. Осознание сего факта заметно давит на психику. Уже привык знать, что если прижмет, всегда есть запасной вариант в виде побега за облака. Получается, на данный момент могу рассчитывать только на себя. Ну и на малый карманный метатель. Ладно, не буду нагнетать. Надо отвлечься. «Кстати, я так и не знаю, что там с добычей». «Посмотрим», – буркнул я, давая команду открыть инвентарь. «Хм, а вот это уже интересно. Болотники, не изменяя себе, оставили после себя слизь, зубы и яд. А вот топотун, кроме пары клыков, одарил еще и какой-то вещью. Любопытно». «Название. Костяной браслет болотника-воина. Эффект. Плюс 25 единиц скорости. Ограничения нет. Уровень 20. Вот и первая реальная вещь, выбитая мной из монстра. Судя по названию и следуя простой логике, топотун когда-то успел таки насолить болотником, проглотив одного из вояк. Эффект у вещи интересный, но не тот, который хотелось бы иметь на данный момент. Радует отсутствие ограничения, но печалит 20 уровень. А ведь было бы неплохо уже сейчас надеть такую штуковину. Но, увы. Звук чужого голоса над головой заставил вздрогнуть. «Уважаемый, вы в порядке?» Спешно протираю глаза и поднимаю голову. В 2 шагах стоит Нарх. Ник Дред. Уровень 0. Судя по полному сету травника, тоже из работяг. Из-за спины торчат рукояти мечей. На вид довольно простенькие. Это я знаю точно. Насмотрелся уже на такие штуковины, как в столице, так и в цитадели. Кстати, не сразу увидел. Там же за спиной, но уже на уровне поясницы, выглядывает еще пара рукоятей, но только помельче. Ну да, все правильно. 4 руки, 4 клинка. Должен заметить, облаченный в безобидный наряд нарх уже сейчас имеет грозный вид. Невольно вспомнилась битва на плато, где краснокожие убийцы выглядели поистине устрашающе и кровожадно. Горящие злобой глаза, пена, капающая с клыков, в каждой руке изогнутый клинок. М-да. Дред – достойный представитель своей расы. Высокий, широкоплечий, ни грамма жиру. Такому только дай сигнал, в раз на куски порубят. «Все хорошо», – приветливо улыбаюсь я. «Благодарю». «Ясно», – кивнул нарх. «Я-то уже черт-те что подумал. Мало ли, первая смерть все-таки». «Понятно», – отвечаю я. «Еще раз спасибо за заботу». И тут меня осенило. «Погодите-ка, вы сказали первая смерть?» «Ну да», – пожал плечами Дред. «А откуда вам известно, что это моя первая смерть?» – нахмурился я. Ростки паранойи снова потянулись вверх, обильно поливаемые подозрительностью. Четырехруки усмехнулся. «На самом деле, я точно не знаю. Вернее, не знал, пока вы не подтвердили мою догадку. Просто высказал предположение, потому как через этот алтарь проходят только новоприбывшие. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что вы могли просто проходить мимо этой пещеры, либо ждать кого-то из знакомых. Скажу больше. Только сейчас, разглядев ваш уровень, я бы скорее поставил на второе предположение. Но вы подтвердили первое, что, откровенно говоря, немного удивляет. Как вам удалось взять 2 уровня в первой схватке?» «Совершенно случайно», – смущенно ответил я, мысленно уже в который раз делая зарубку в памяти, не болтать лишнего. Нарх хмыкнул в ответ и улыбнулся. «Вы позволите задать вам вопрос?» – с излишней поспешностью спросил я. «Конечно!» – снова усмехнулся Дред, обнажив острые клыки. «Только давайте поговорим по дороге в поселок. Вы ведь туда сейчас направляетесь?» Легко поднявшись с камня и демонстративно откинув невидимую пыль со штанов, я с улыбкой произнес: «Буду рад составить вам компанию». «Здорово! Тогда вперед!» Когда мы отошли на приличное расстояние от скалы, Дред спросил: «Говорите, случайно взяли левлы? Не желаете ли поведать, как это произошло?» «Ох, пардон, кажется, вы хотели что-то спросить». «Совершенно верно», – кивнул я, пытаясь примериться к широкому шагу нарха. «Собственно, ваши вопросы и мои несколько взаимосвязаны». «Ну что же, тем лучше, спрашивайте». «Что вы подразумеваете, говоря «первая смерть», и как это связано с алтарем?» «Понятно», – кивнул Дред. «Видимо, вы до нормальных гайдов по ислям так и не добрались». «Даже так?» – удивился я. «Именно», – усмехнулся Дред. «Представляю ваш шок при виде высокоуровневых монстров в песочнице». «Так это нормально?» «Ха-ха-ха! О нормальности этого закидона со стороны разработчиков до сих пор ведутся споры на форумах. Вот, к примеру, вас кто убил?» «Болотник 20 уровня». Дред кивнул. «Ясно. Значит, вас выбросило на берегу. Меня, например, схарчили в джунглях. Я даже пикнуть не успел. Потому и удивился, как у вас так лихо получилось перед смертью поднять 2 уровня». «Совершенно случайно», – повторил я. Услышал шум, отбежал. Как раз вовремя. На пляж выскочил зверь размером со слона. Его атаковали болотники, но я со страху начал палить по ним. Нескольких затоптал слон-бегемот. По счастливой случайности, именно тех, в которых попал я. Только радость моя длилась недолго. «Ясно», – задумчиво сказал Дред, коротко взглянув на торчащую из-за моего пояса рогатку. «Понятное дело, моя история шита белыми нитками, но ничего другого в голову не пришло. «Кстати», — вдруг сказал Нарх, — «если бы остались в стартовом шмоте, опыта упало бы больше». «Как это?» «Дело в том, что система распознает не только уровень игрока, но и совокупность его характеристик. Если так прикинуть, получается, мы с вами с нашими комплектами тянем на уровень 17-18. «Да уж, об этом я тоже не читал». «Не беспокойтесь», – отмахнулся Дред. «Потом поделюсь с вами полезными ссылками». «Благодарю. А почему так сделано?» «Вы о высокоуровневых монстрах, что убивают новоприбывших, или об ограничении опыта?» «Да, собственно, о том и о другом», – смущенно улыбнулся я. Нарх, понимающе кивнул. «Начну с первого. В сети есть видео старого интервью с одним из представителей аналитического отдела компании. Он утверждал, что первая смерть очень важна для начинающего игрока. В первые годы существования стекляшки разрабы предпочли сперва нагнать жути на новичков. Воспитательный процесс такой. Мол, если не испугаешься играть дальше, то вперед. Типа мы тебя предупреждали. Сейчас, конечно, совершенно другой подход. Зазеркалье слишком глубоко вгрызлось в наш социум. Хозяева корпорации не особо уже церемонятся. Тысячи регистраций в день – это вам не шутки. Да и регится по большей части в спокойных локах. Песочницу оставили для таких экстремалов, как мы с вами. «Да уж». «А что касается опыта», – продолжил Дред. «Все началось с многочисленных жалоб пользователей. Компания в те же годы, дабы срубить побольше деньжат, объявила о том, что работяги за определенную плату при смене аккаунта могут оставить своего персонажа таким, какой он есть. То бишь, характеристики, уровни, профы, экипировка, содержимое рюкзаков, репы – все. Тут-то и поднялся вселенский вой низов. Мол, несправедливо, нечестно и так далее. Вы ведь были приятно удивлены наносимым уроном?» Я лишь согласно кивнул в ответ. «Вот. А новички в стартовом шматье, естественно, возмутились. Под яростным давлением общественных масс разрабы пошли на уступки и внесли изменения, которые коснулись боевой системы всего зазеркалья. Многие уже и не рады были, что подняли бунт, но было поздно. Короче, теперь система анализирует не только уровень игрока при раздаче опыта и лута, но и совокупность его характеристик. Достижений, правда, это не коснулось». «Очень интересно», – задумчиво произнес я, уворачиваясь на ходу от очередной надоедливой ветки. «Кстати», – продолжил Дред, раздвигая листву своим мощным торсом. «Не удивляйтесь тому, что вас не особо захотят принимать в пати. Мелким уровнем ваше присутствие в группе перебьет весь опыт и дроп, а крупным вы уже не помощник. Трудовые комплекты здорово отстают от боевых по статам. Так что, если задумали на первых порах использовать вашу экипировку, приготовьтесь к одиночеству. Очень полезный совет, благодарю. Как и вся информация. Эх, а я уже было подумывал выбросить стартовые вещи. Но выбросить всегда успеется. Как говорится, запас карман не тянет». Я усмехнулся в ответ. «Это уж точно. В этой игре каждый клочок ткани или обрывок бумажки может пригодиться. А рюкзак, как бы это ни звучало, не безразмерный». «Согласен на все 100». Кивнул, широко улыбаясь, Дред. «Торба захламляется молниеносно». Продираясь сквозь очередное хитросплетение лиан, веток и листьев, система осчастливила пафосным сообщением. «Новичок, приветствуем тебя. Ты начинаешь долгий, полный опасностей путь. Берегись, каждый твой шаг может привести...» Бла-бла-бла. Не дочитав, закрываю длиннющие сообщения. Машинально даю добро на скачивание и установку приложений, касающихся местной локации. Судя по осмысленному взгляду Дреда, он сделал то же самое. Мы, понимающие, как заправские стекляшечники, кивнули друг другу и одновременно улыбнулись. А ведь приятно осознавать, что уже не совсем новичок в этой отрасли. Несомненно, придется очень многое узнать, но успокаивает тот факт, что приходилось видеть локации и посерьезней. Очередной поворот, и я уже смог разглядеть вдалеке очертания маленьких покосившихся домиков, расположенных на берегу небольшого залива. Дред на мгновение остановился, закрыл глаза, сделал глубокий вдох, отчего его широкая грудная клетка раздулась в два раза. После шумного выдоха Нарх открыл глаза и улыбнулся, хищно обнажив острые клыки. «Вот мы и на месте. Чувствуете запах новизны и приключений?» Я бы мог сказать, что именно чувствую в данный момент, но решил не портить настроение моему спутнику. Ограничился кивком и скромной улыбкой. Чем ближе мы подходили к поселку с красочным названием Лазурный, тем больше я понимал. Давший имя этому населенному пункту был либо отчаянным оптимистом, либо ироничным шутником. Частокол, словно кривые и гнилые зубы гигантского чудовища, виляющие линией, кое-как ограждал поселок от внешнего мира. Покосившиеся ворота, открытые настежь, мало чем уступали стене. Сторожевая вышка удивила скорее своим существованием в этой дыре, чем ужасным качеством постройки. Ну и у ворот, ни на вышке, охраны не наблюдалось. Когда вошли внутрь, система бодро отрапортовала, что мы находимся в поселке Лазурный, бывшем некогда аванпостом фортовой крепости, находящейся в глубине главного острова. Еще на форуме читал, что таких форпостов есть несколько, кажется, 5. Но только один из них является безопасным. А сама фортовая крепость – ничто иное, как главный инстанс песочницы. Местные неписи – это остатки некогда многочисленного гарнизона, что продолжают защищать последний клочок земли, принадлежащий Меленвилю. Судя по запустению и обветшалым домам, джунгли скоро поглотят и этот несчастный форпост. Нарх остановился и повернулся ко мне, протягивая руку. «Ну вот мы и пришли, уважаемый Ольд. Рад знакомству». Пожимая крепкую ладонь, отвечаю, улыбаясь. «Взаимно, уважаемый Дред. Спасибо, что составили компанию. И за полезные советы тоже». «Пустяки», — отмахнулся Нарх. «Дружим?» «С удовольствием», — киваю в ответ. Обменявшись приглашениями, мы еще раз пожали друг другу руки. «Кстати, вот еще несколько советов. В центре поселка есть столб. Сделайте там привязку и на первых порах старайтесь охотиться поблизости». «Почему?» Нарх усмехнулся. «Как бы странно это ни звучало, но первая смерть, она щадящая. Вы, видимо, не обратили внимания на то, что после гибели остались в полном обмундировании. Хотя, согласно игровой механике, щеголяли бы сейчас нагишом». «Ведь верно», – почесал я затылок. «Вся одежда на мне». «Именно», – кивнул Нарх. «Больше такой халявы не будет. Действовать нужно быстро. После смерти переродился в месте привязки и бегом назад к месту гибели, пока не обобрали падки до чужого добра граждане». «Понятно», – снова киваю я. «И принято к сведению». «Вот и славно», – улыбнулся Нарх. «Ладно, я пока к десятнику не пойду. Меня в другой локе друзья ждут. Удачи!» Четырехрукий дружески хлопнул меня по плечу и потопал в сторону моря. А я, дабы не откладывать важное дело в долгий ящик, направился к вышеупомянутому столбу. Когда завернул за угол одной из хижин, какое-то непонятное чувство заставило обернуться. Сквозь кое-как связанные бамбуковые бревна, что являлись основным строительным материалом в местном поселении, я увидел, как мой новый знакомый задумчиво смотрит мне вслед. Он не знал, что я за ним наблюдаю. И это хорошо, потому как его взгляд мне не очень понравился.